Руки Люсьена дрожали. «Мой дорогой друг», — сказал он тихим, серьезным голосом, — «пожалуйста, умоляю тебя, не надо извиняться. Всю ночь я провел с Либером, который, кстати, все время о тебе спрашивает. Вечером мы обедаем все вместе, конечно, при условии», — добавил он с коротким всхлипом, сверкнув глазом, — «что ты не против». Сиракуза. Ее тело более совершенно, чем сказочный ручей, амарантовая лагуна. Она льется шагами, исполненными нервного самодовольства, широко поводя тонкой рукой. Сильная лодыжка продолжает птица Бранкузи обутую ножку, голубоватые аркой вены косточек, поднимаясь, точно средневековый романс, крепкой, натягивающей вожжи кисти, грудям билетис. У нее была худая шея и пустая голова. «Феб, у тебя лицо человека, страдающего запором». Когда ее водили в ресторан, она имела обыкновение блевать. Правда, делала это изящно, в салфетку, а все потому, что, как считалось, висцеральные муки делали ее невосприимчивой к еде и питью. Взять ее под руку, плыть рядом с ней, не попадая в шаг, по асфальту, было все равно, что упасть в музыку, в медленном, невыразимом полете сновидческого ныряльщика, врезаться в щедрую, страшную водную гладь. Ее грация была, что ползучее растение, что позорный стул в шотландской церкви, что кобыла, он дрожал, будто на трамплине, чуть прогибаясь, обреченно зависнув над сказочной водой. Утонет она или выплывет в этом колодце Дианы, зависит от того, что мы подразумеваем под девой. В молодых мыслях Белаквы, противопостоящих его собственным интересам, в мыслях, неестественно путанных, Смеральдина Рима и Сиракуза подвергались теперь сравнению, примерно так же, как на контрольные весы могут встать позже Люсьен и Шас. Бремя его рассуждений состояло в том, что здесь, в данной категории, юбки, существует два независимых объекта. Справа от меня — мощная Смеральдина Рима, слева — более изящная Сиракуза. Обе красивы, поскольку я язычески замираю как перед первой, так и перед второй. Я стою как вкопанный. Если некое общее свойство, которое приводит в движение, или точнее останавливает меня, не красота, значит это нечто другое. Впрочем, это буквоедство. Важно то, что я могу предположить, будто улещиваниями заставлю эти две драгоценные меры дискретного количества произвести на свет мельчайшую общую составляющую, который, как следует ожидать, и пребывает сокровеннейшее ядро и чистое воплощение оккультной силы, что завораживает меня, приводит меня в состояние языческой бездвижности, ядро красоты, если мы говорим о красоте, по крайней мере, в данной категории. Но, бедный Белаква, неужели вы не сознаете, что сущность красоты безутвердительна, что красота проницает все категории? Бедному Белакве и впрямь как-то пришло в голову, что так оно и есть. «Но мне бы очень хотелось понять, — продолжает он, — как распоряжаться разнородными сущностями. Родственные объекты, одноплеменные, исходные по типу, они, представляется мне, могут быть сведены к некой глубинной общей точке расходимости. Где-то там лежит магическая точка, в которой раздваивается облаченная в юбку красота, позволяя мне и всем, у кого есть глаза, видеть по одну руку Смеральдину Риму, тяжелую брюнетку, а по другую руку — Сиракузу, брюнетку полусреднего веса. Но сопоставить, скажем, объем с расстоянием, прекрасную курицу, скажем, с прекрасной сухой иглой гравера, ни один узел не способен расщепиться. Тут на красоту птицы, там на красоту сухой иглы, если предположить, что сухой игле может быть присуща красота. Я не способен вывести из основания АА, где А — курица, АА — сухая игла, треугольник с желаемой вершиной, потому что, надеюсь, вы по достоинству оцените мою способность, я не могу вообразить себе основание АА. Несчастный Белаква, вы не ухватили нашу мысль, ту самую мысль. Красота при конечном рассмотрении не подпадет под категории, она вне категорий. Есть только одна категория ваша, которая происходит из вашего же статического равновесия. Подобно тому, как все мистики, независимо от символа веры, цвета и пола, присуществляются в безверного, бесцветного, бесполого Христа,